Я могу понять, что очень довольны или сотрудничаем с другими странами. Именно в вашем кресле. Елена Владимировна, здравствуйте. Да-да. Компания Smart Money, меня зовут Ершов Николай Иванович, ждет записи разговора. Звонил вроде. Звонил же ты мне. Что? Сегодня, говорю, звонил же уже ты мне. Кто? Ты. Елена Владимировна, здравствуйте. Да-да. Компания Smart Money, меня зовут Ершов Николай Иванович, ведет запись разговора. Звоню вам по поводу вашей просроченной задолженности. В чем причина, почему вопрос не решаете добровольным путем? Что-то не поняла, кого вам надо? Что? Не поняла, кому вы звоните-то? Елена Владимировна, правильно? Ну, правильно. Что, ну? Что, год рождения, правильно? Ну, может быть. В смысле, может быть? Какой-то вы, наверное, тугой сегодня с утра не проснулись, да? Так это вы, наверное, с утра. А что за тон-то, я не поняла. Что за тон? 31-й день у вас просрочен задолженность. Так, варежку прихлопни, тон потише. Вы послушайте, вы прихлопните. Уважительно обращайся. Какое к вам уважение? Тогда взял, положил трубку и засунул свой сраный язык в свою вонючую жопу паузку. Понял? Час вам, час. Все, бросай трубку, поганый рот закрыл, сказал. Сегодня будем, возможно, проводить выездные мероприятия по вашему поводу. В этом пространстве космическом. Вы меня слышите? Не порть природу своим поганым ртом. Вы... Что ты воздух портишь себе, поганый Харри, блин, поганый Рупы. Вы хорошо рупы. Себя чувствуете? Давай-ка, бросай трубочку. Ты сейчас плохо себя начнешь чувствовать. Чувствуете себя хорошо? Тебе похереет. Знаешь, как тебе сейчас похереет? Вы уверены? Сейчас посрёшься, да, обдрищешься сейчас, ага. Да? Ага. Продолжай, давай, воняй, блин. Всё, давай, пошёл нахер. Куда? Нахер. Еще раз, я не слышал вас. Нахер, что забыл? Вас, только наверное, что с него слез, не блин. Давай. А вас общаться не научили. Иди просто. Иди на свое привычное место, нахер. На какое? Какое? Нахер, ты что забыл? Так вам, наверное, что у тебя с памятью нужно? Плохо? Взаимно вам. Ты же постоянно там находишься. Взаимно, взаимно. Ну и все, час, да. Пошел, сказала, туда, куда я тебе сказала. Час. Пошел нахер. Дальше, нахер. Дальше будем работать нахер. По-другому. Пошел нахер. Все. Елена Владимировна, здравствуйте. Да, кто это? Компания Smart Money, зовут меня Ершов Николай Иванович, ведется запись разговора. Ну, слышите меня? Да. Звоню вам по поводу вашей просроченной задолженности. В чем причина, почему вопрос не решается 32 дня уже? Причина? Да я тут в отпуск собралась. В какой? В очередной. Где работаете? Там же. Где там же? Где и работала. Ну а где вы работали? Медсестрой. Давайте уточним информацию. Кем? Медсестрой. Это где вы медсестрой работали? Во сне. Алло. Алло. Да, Елена Владимировна, это вы? А вы кто? Это вы? А вы кто? Смирнов Сергей Сергеевич, эксперт отдела взыскания компании Smart Money. Звонки записываются. Елена Владимировна, это вы? Это я. Отлично. Звоню по факту вашей задолженности. 33-й день, сумма 33 058 рублей 48 копеек. А почему не оплачиваете? Не хочу. Не хотите? Да. Привыкли жить за чужой счет, верно? Что? За чужой счет привыкли жить. А, очень даже, знаете, прикольно. Хотите, тоже научу. Нет, Елена Владимировна. Не хотите? Не надо меня это научать. А кто вас содержит? Супруг Николай Васильевич? Много кто. Ой, желающих так много вообще. Вы ничего с ним не употребляли? Как-то странно ведете диалог. Почему странно? Вполне естественно ведущий диалог. Естественно? Конечно. Какой тон, какой тон диалога вы завели, я поддерживаю ваш тон диалога. Вам случаем скоро не вызвать, просто по ощущениям голоса вам не очень хорошо сейчас. Мне прекрасно. С неисполненными обязательствами вам прекрасно? А меня это не напрягает никоим образом. Ни в коем образом не напрягать. Да. Я вас понял. Скажите, для ознакомления по месту регистрации на почте вы получали для ознакомления из кого, письмо из кого? Еще раз. Вы уже с исковым в суд сходили? В общем, не получали, я так понимаю. Я не поняла, что вы... Какой это... Алло, тихо. Чего вы там на почте сказали? Производим работу по вашему договору, и дело ваше, скорее всего, будем уже передавать. До свидания. Так вы же сказали, что же... Алло. Валентина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Экофинанс Кредит Плюс», отдел взыскания, Травина Юлия Михайловна. Валентина Александровна, у вас по вопросу займа поступает звонок. 28 дней просроченного платежа. Сумма приличная очень к оплате. Как планируете решить вопрос? И как она там приличная, насколько? Так, сейчас начисляются же штрафные санкции. 28 дней просроченного платежа. Сумма к оплате на сегодняшний день. 15 340 рублей. А взяла в личном кабинете. Валентина Александровна, а вы не помните информацию и не отслеживаете ее в личном кабинете, не заходите туда? У меня компьютер сломался. Компьютер сломался? Ага. Значит, брали вы 10 тысяч рублей, 4 500 рублей был процент за пользование займом, насчитаны штрафные санкции к оплате 15 340 рублей. Ага. 3 500 вносили. Валентина Александровна. Ай. Когда денежные средства поступают от погашения займа от вас? Ну, мне сначала надо компьютер починить, чтобы в личный кабинет входить. Тогда я плачу. Тогда и оплатите, да? Да. Валентина Александровна, дело в том, что у вас остается сейчас, сегодня день и завтра день закрыть займ на лояльных условиях. Далее кредитор, извините, не будет ждать, когда вы почините компьютер, а передаст право требования в коллекторское агентство по месту вашей регистрации. Да, ради бога. И, соответственно, ради бога, да? То есть вы готовы к переплате? А что там, надо готовиться там как-то, надо особенно? Обязательно. А как да, надо особенно. Готовиться? Как? Всю информацию, Валентина Александровна, вам сообщат потом. Как то есть на данный момент я предлагаю... Валентина Александровна, на данный момент я предлагаю вам сегодня, крайний день, завтра внести 12 тысяч рублей. Мне его еще не починят. Не починят сейчас? У меня только завтра придет, да, этот мастер, когда он починит, не знаю, завтра починит или нет. Валентина Александровна, а необходимо сейчас взять денежные средства, сходить в Евросеть и оплатить займ. Где у нас оплата не только через личный кабинет. Не, я только умею через личный кабинет, я больше никак не умею. Я боюсь, куда-нибудь не туда засунул, куда-нибудь что-нибудь не туда улетит. Да ну, я вас подожду, как починит. А то есть вы готовы переплачивать? Ну да, ну лучше переплатить, чем куда-то не туда оплатить. Я просто такой валенок. А что в Евросети? Ну я не знаю, что это вообще. Я только умею через кабинет, больше никак. Я боюсь. Терминалом тоже умею. Да, я боюсь эту технику, как это... Сижу, вон, компьютер сломала. Компьютер сломали. Ну, а у соседей компьютера нет? А у моих знакомых тоже нет компьютера? Не, я как бы... Я свой-то сломала, им еще сломают. Да ну нафиг. Я лучше подожду, пока мне мой починят. Валентина Александровна, мы вас услышали, соответственно, вы прекрасно понимаете, что согласно законодательству Российской Федерации это не причина для того, чтобы не выплачивать займ. Ну, значит, сумма сегодня 15 тысяч... Сумма на сегодняшний день. Доллар, чуть-чуть переплачу, ничего страшного. Ничего страшного. Хорошо, значит, соответственно, вам придет уведомление, как только почините свой компьютер на электронной почте, его увидите, так как согласно статье 1005 право требования Это еще, если по 1005 надо еще по 230, тогда еще мне заказным письмом, будьте любезны меня уведомить. если уж до этого дойдет. В обязательном порядке вас уведомят о том, что договор займа права требования передано, ну и, соответственно, будете общаться уже с другими. А это уже вы все, да, через 3 дня меня уже, да, отдаете? Да, на сегодняшний момент я бы вам предложила это закрыть только 11 тысяч рублей, да, то есть это сумма основного долга у вас действительно осталась. И, возможно, сейчас договориться с кредитором, есть такая возможность, у нас есть на это разрешение руководства компании. День сегодня и крайний день – это завтра, к оплате 11 тысяч рублей. Не, ну если завтра мне его только починят. Может быть, еще, я не знаю, починит он мне завтра, ну придет завтра точно. Ну, соответственно, далее вы будете платить сумму уже, ну, там порядка 16-17, может, чуть побольше тысяч рублей. Ну, как это право выбора остается разбираться, за вами. Да. Да, конечно, будете разбираться, это я поняла, Валентина Александровна. Ага. Значит, два дня у вас есть на решение вопроса. Если нет, то, соответственно, компания в обязательном порядке уведомляет вас об этом и передает право требования. Ну, все, главное, чтобы заказным письмом обязательно, если вдруг до этого дойдет. Иначе я с ними общаться не буду. Валентина Александровна, договор займа в личном кабинете, когда отремонтируете, почитайте. СМС-сообщение на номер телефона. А вы 230-й закон, часть 9. А при чем здесь 230? Почитайте. Ну, тоже заказное письмо. Я про заказное письмо говорю, а вы читаете про кабинет. 230-й закон сейчас при чем здесь? Когда уведомлять, если... Ну, вы сами сказали, по 1005 меня кого-то куда-то хотите передать. Я говорю, для того, чтобы мне передать, вы меня должны обязательно уведомить по Почте России с заказным письмом с уведомлением. Вот, я по этому только говорю. Вот и все. Да, да, да. И поэтому я вас уведомляю в виде смс-сообщения на электронную почту, также на номер телефона. Разрешено уведомлять вас таким способом. Ну, это не закон. Это незаконный способ. Законный только один. Еще можно курьером под подпись. Ну, почитайте тогда 230-й, статью 9, часть 1. Там прям все четко. Хорошо, Валентина Александровна. Все правильно, я вас услышала. Доброго дня вам, до свидания. Всего, пока. Алло. Здравствуйте, я разговариваю с Галиной Владимировной. А вы кто? Меня зовут Галина, и я сотрудник банка Тинькофф. Подскажите, с кем я разговариваю? А, это по скрипту только работаешь, да? С тобой неинтересно будет разговаривать. Извините, с кем я разговариваю? Ну, с кем ты разговариваешь? Ты робот, наверное, да? Живой. Вова из вас Тенек сделал. Живых роботов делают у вас там вообще, блин. Клоны какие-то были. А то есть живых людей клонов делают. Я, да. Хорошо. Вам сейчас удобно разговаривать? Ну, так я вот пирожки леплю. Хорошо, напоминаю вам, что дата внесения средств по кредитной карте 11 июня. Сумма погашения 700 рублей. Успеваете внести? Нет. По какой причине не успеваете? Не хочу. Я обязана проинформировать вас, что в случае несвоевременного поступления или непоступления минимального платежа, все это штраф согласно вашему тарифному плану. Хорошо. 11 вас устраивает тогда платежа на будущее? Нет. Можете перенести дату платежа? Ну, на годика-два перенеси. Я могу в конце разговора переключить вас на сотрудника горячей линии. Не надо меня никуда, не надо халтурить. Вот халтурщица, а сейчас переключит, а там даже не будут знать, кто переключил и почему. Хорошо. Что, первый раз, что так переключаете? Халтурите только, это так руководство ваше не знает, да, что вы так халтурите? А вообще, руководство, вы прослушиваете этот разговорчик, имейте в виду, что вот переключаю для того, чтобы штрафик не словить. Хорошо. А в этом месяце еще записка уже сформирована, дата оплаты у вас 11-я. Чего? Вообще, а в дальнейшем мы будем производить оплату не позднее, чем за один день, тогда с платежа в избежание попадания процесса. Да не буду я ничего оплачивать. Ты меня слышала хоть вообще? Или ты даже слушать не хочешь? Да, конечно, я вас слышу. Ну вот я говорю, на годика-два вперед переноси. Поняла. То есть через 2 года будете оплачивать, правильно я поняла? Ну, да, да, да. Хорошо, будем ожидать. Всего доброго, до свидания. Давай! 2 года будут ожидать. Клади трубочку. Ку-ку, кто там? Что значит ку-ку, Оксана? Господи, что кто, вы кукаете? Кто это такой? О, вы неадекватная, что ли? Вы дышите в трубку, я спрашиваю, ку-ку. Ну, естественно, вы не реагировали там ни на что. Трубку я взяла, вы молчите. Так я ж не сказал еще дайте слова. Орать еще. Ну, вы там дышали очень посмотрите громко. В зеркало вы и покукукайте себе в отражение. Вы, наверное, там прям а заодно так устали, вызовите скорую. Так вздохнули, бедненькие.